Окуница спускалась все ниже и ниже. Она повисала то на одной лапе, то на другой. А если уж совсем не за что было уцепиться, змеей скользила по расщелинам. Смирре не сводил с нее глаз. Вот куница уже у самой реки. Сейчас она доберется до отмели, затаив дыхание. Смирре ждал предсмертного гусиного крика. Но вдруг он увидел, что куница шлепнулась в воду. Потом шумно захлопали крылья, и вся стая стремительно поднялась в воздух. Смирре успел пересчитать гусей. Их было по-прежнему 14. «Ушли! Опять ушли!» — прохрипел Смирре. «Эта дура-куница только спугнула их! Ну уж с ней-то я расправлюсь!» И он защелкал зубами. Но когда куница снова показалась на берегу, Смирре и смотреть на нее не захотел. Такой у нее был жалкий вид. Вода потоками стекала с ее длинной шерсти, а тяжелевший намокший хвост волочился по земле. Она часто дышала, то и дело потирая голову передними лапами. «Медведь ты косолапый, а не куница!» — презрительно сказал Смирре. «Все дело испортила!» «Да разве я виновата?» — жалобно заговорила куница. «Я уже совсем рядом была. Я уж и гуси себе присмотрела, самого большого, жирного, белого. А он как стукнет меня камнем по голове! Я так в воду и бултыхнулась! Подумать только! Гусь! А камнями бросается! Вот бы ни за что не поверила, если бы кто другой сказал!» «Да ты себе не верь!» — сказал Смирре. «Не гусь это! Это все он, мальчишка проклятый!» «Какой такой мальчишка? Не выдумывай! Там одни только гуси!» Но Смирре уже не слушал ее. Он мчался вдогонку за стаей.